Глава 25. Подойдя в коридоре Ордена к окну, Алекс с изумлением наблюдал, как процесс прощания с отбывающими на поляне плавно перетекает в бурное веселье и групповые обнимашки. «Они что, так сильно радуются отъезду Эми и Димки?» — озадаченно пробормотал он. Все это время его разрывали противоречивые чувства. Стремление проститься со своим другом и Эми, и нежелание видеть Дмитрия, такого брутального, уверенного в себе космического стражника, в каждом движении которого теперь проскальзывала скрытая сила. Алекс был настолько заинтригован созерцанием непонятной для него сцены, происходящей в свете фонарей, что даже не услышал, как кто-то тихо подошел сзади. «Мир вашему дому!» — раздался вежливый и спокойный мужской голос за его спиной. Вздрогнув от неожиданности, Алекс резко обернулся. Перед ним стоял невысокий худощавый священник с добрыми лучистыми глазами. «Отец Николай», — с изумлением узнал его Алекс. Это был тот самый батюшка, которого он чуть не убил, поскольку орден принял его за маньяка, а теперь несостоявшийся расчленитель малолетних стоял напротив него в коридоре и приветливо улыбался. «Чудные дела твои, Господи», — пронеслось у Алекса в голове. «Мир вашему дому», — еще раз повторил священник. «Спасибо и вашему тоже», — немного растерянно отозвался Алекс, не понимая, почему ему так упорно повторяют одну и ту же фразу. «Может, среди православных батюшек такое приветствие — норма?» «Мир вашему дому — это название твоей фирмы», — напомнил отец Николай. В его взгляде начало проскальзывать легкое недоумение. «Когда ты вломился в мою квартиру и наставил на меня пистолет, то сказал, что работаешь в этой компании. Она что, филиал ордена?» Алекс застыл в растерянности. Он не знал, как логично объяснить свою ложь, и понятия не имел, что именно и в каком объеме знает этот священник об ордене. Что он вообще тут делает? Поскольку стоять с раскрытым ртом было невежливо, нужно было дать хоть какое-то объяснение. «Вроде того», — уклончиво отозвался воин света. «Благословите, батюшка». Пытаясь увести разговор в сторону, он быстро сложил ладони лодочкой одну в другую, протянул к священнику и склонил голову. Благословляя молодого человека, отец Николай отвернулся от окна и не заметил, как на поляне за его спиной бесшумно стартовал космический корабль. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Слова священника прозвучали напутствием для космических стражников. Алекс молился, чтобы хоть кто-нибудь подошел и объяснил, что происходит. Почему отец Николай в ордене? Как он сюда попал? Что ему можно говорить, а что нет? «Батюшка, что вы здесь делаете?» Очень мягко закинул удочку Алекс. «Меня привез один из сотрудников ордена. Максим, по просьбе тяжело больных рабов Божиих Романа и Федора, чтобы провести для них обряд соборования. Максим оставил меня в коридоре и попросил подождать здесь, пока медбрат по имени Ян не отведет меня в палату». «Понятно», — удивленно отозвался Алекс. «Соборование — это обряд, который проводится перед смертью?» — помрачнел он. «Не обязательно», — снисходительно улыбнулся священник. «Смысл этого таинства в прощении всех забытых грехов и исцелении души и тела». «Да, прощение всех забытых грехов никому не помешает», — задумчиво отметил Алекс. Увидев быстро приближающегося к ним Яна, Алекс выдохнул с облегчением, попрощался с отцом Николаем и передал его в надежные руки коллеге. «Батюшка Николай, простите за задержку, мне надо было оказать срочную помощь Амелис», — извинился чуть запыхавшийся Ян. «Кому?» — не понял священник. «Маленькому зверьку, у нее был нервный срыв из-за несчастной любви и попытки суицида». Глаза батюшки начали медленно округляться. «Но теперь с ней все будет хорошо», — быстро заверил его Ян. «Пойдемте, нас уже давно ждут». «А как именно эта зверюшка пыталась покончить с собой? И она кто? Кошка, собака или кто-то еще?» Священник был заинтригован. «Скорее, она муравьед. Точнее, помесь кошки с муравьедом», — огорошил его Ян. «Она набросилась на Харми и покусала его в надежде, что тот ее сожрет. Харми — это наша собака», — пояснил он. «Чудные дела твои, Господи!» — перекрестился удивленный священник. «Да не то слово. со вздохом согласился бывший целитель.